«Поправьте, если я ошибаюсь, мистер МакДугалл», — подчеркнуто равнодушно произнес Мак, раздраженный необходимостью вникать в подобную грызню городского варья, но разве реализация товаров и услуг, а также прием заказов и улаживание недопониманий с клиентами не находится целиком в вашей компетенции, и кроме того, я не специалист по вашим, как вы говорите, понятиям, но с каких это пор продавец оружия отвечает за того, кто пустил его в ход, а не лишь за результат, мы же не о полиции говорим, в теории оно так, и более того, я и, следовательно, мы с тобой, тоже ведь не сами по себе с голым задом и мешком товаров, я плачу налог кому положено за свою работу, за торговлю всякой эзотерикой в том числе, и не так уж мало, то есть у нас тоже имеется крыша, далеко не самая слабая в Лондоне, собственно, они и занимаются решением вопросов с конкурентами и полицией. Если та попытается копать под нас слишком глубоко, тогда чего ради я вообще все это выслушиваю, уточнил Кайнет недовольно. Его в очередной раз отвлекали от глобальной теории ради каких-то пустяков. Зачем мне знать то, что находится далеко за пределами моих интересов, особенно если вопросом уже заняты все те, кому положено и кому вы за это платите. Я и говорю, в теории это так, терпеливо. Как ребенку, объяснил Альберт, он за прошедшие месяцы уже примерно уяснил типаж своего контрактора, и что тот о некоторых вещах либо вовсе не имеет представления, либо оно очень далеко от реальности, потому иногда приходится разжевывать очевидные моменты. В теории понятия, и договоры между боссами, железны, и ни шага в сторону, но ведь их регулярно нарушают, те самые авторитетные и серьезные, если им что-то ну очень нужно и силы хватит задавить любого, кто попытается вякнуть против или просто глаза поднимет от земли. Понимаешь, никто не знает в подробностях, что там именно произошло, насколько все было серьезно, а значит, и какие возможны последствия. В худшем случае на нас могут наехать по беспределу, видя непонимающий взгляд, Сквиб уже привычно поправился. В смысле, попытаться надавить или угрожать вопреки всем правилам и договоренностям, если посчитают это меньшим злом в ситуации, когда на кону стоит собственный авторитет. Я все-таки человек небольшой, оборот у меня не такой, чтобы из-за такого вопроса сходки собирались, а боссы решали, кому достанется такой важный актив и что остальным за это будет. Куда вероятней, что в крайнем случае нас могут запрессовать или даже прикопать, а потом просто принести нашей крыше извинения или отдать в компенсацию какую-нибудь точку, типа покрыть убытки. Начинать из-за меня войну группировок и новый передел никто не станет, не тот масштаб, порешают между собой, договорятся, разойдутся миром, но мне уже будет все равно, и чего тебе от меня-то нужно? Устало спросил Мак, у которого от всего этого воровского арго начала болеть голова, еще оружие или защиты, ты и так браслет с воздушным щитом носишь, по-моему, даже на ночь не снимая, нет, мы такие разборки все равно не потянем, «Даже со всеми твоими фокусами», — ответил Альберт, проигнорировав злобный взгляд, брошенный на него магом после столь унизительного определения. «В любом случае, я уже поставил в известность, кого нужно, и они, по идее, должны бы решить вопрос между собой, не на нашем уровне. Однако опасаться беспредела все равно стоит. Найдут пару торпед, с которых взяток никаких, и пустят заровнять вопрос без лишнего шума. Что я хочу?» Это чтобы ты был настороже, Джеймс, кто бы ты там ни был на самом деле, сейчас ты выглядишь как идеальная цель для похищения. Если за мной следят, то далеко не факт, что вообще понимают, какова твоя роль. Могут даже посчитать, что я на этой квартире прячу свою любовницу с сыном, или тому подобную чушь. И в этом случае похитить тебя – отличный способ давления, понимаешь, даже лучше, чем ты думаешь, мрачно ответил Кайнет. С ситуацией с заложниками и тем, чего этим способом можно достичь, он недавно познакомился очень близко и запомнил навсегда. Это радует. Потому, если не можешь ограничить свои поездки в Уитингтон, хотя бы бери с собой охрану, как я делаю. Могу выделить парня, который тебя возил после того взрыва. Он хотя бы прикроет на первое время. А там посмотрим, до чего большие шишки доболтаются. Это излишне. Я могу и сам позаботиться о себе, отказался от опеки Арчибальд, особенно если речь не идет об угрозе жизни. Кажется, я раньше уже показал, что могу постоять за себя. Ситуации бывают разные, тем более что тебе нельзя использовать магию при свидетелях, а вашему дуболому можно будет пользоваться своим пистолетом при свидетелях, у нас здесь вроде бы Лондон, а не Сомали. «Повторю, ситуации бывают разные», – терпеливо произнес Альберт. «Хотя бы подумай об этом, если будет время, но едва ли я приду к другим выводам», – отмахнулся Кайнетт от предупреждения. «Ладно, если ты так уверен в своих силах, однако к квартире охрану я в любом случае приставлю, даже если ты всегда можешь закрыться здесь у себя, Стоун останется без защиты, а она тоже кое-что знает. И не спорь, если вам так будет легче, что я тут поделаю, только пусть в мои дела не лезут, а в остальном, как угодно». «Вот и договорились, охрана заступит сегодня ночью, если тебе понадобится сопровождение, только позвони, пришлю сразу». «Ладно, ладно, я понял, если понадобится, тогда непременно». «Хорошо, ну, раз с этим разобрались, то я пойду». «Подождите», — остановил его маг, произнес серьезно. «Сначала ответьте на один вопрос. Мне не хватает статистики для точных выводов». «Да, о чем речь? Какие ассоциации у вас вызывает слово «волшебник», мистер МакДугалл?» «Ты это сейчас пошутил неудачно?» Даже не поверил своим ушам Альберт. Он только что об очень опасных вещах распинался. А что слышит в ответ? «Возможно, насчет возраста Джеймса он все-таки ошибся. Это очень важный вопрос, отнеситесь к нему серьезно. Мисс Стоун я уже опросил, и с ее помощью еще несколько человек, но нужно увеличить выборку результатов». «Зачем?» – удивленно спросил Альберт. «Хотя если подумать, Джеймс вообще никогда не вел со своей мачехой праздных разговоров, даже о погоде, ограничивая общение лишь короткими указаниями сугубо по делу. Если он заговорил с ней о подобной чепухе, то она, на самом деле, имеет для него большое значение в каких-то своих магических делах». «Да ладно, черт с тобой, волшебник, значит, это такой старик в яркой мантии и колпаке, обычно с длинной бородой, в руках посох или волшебная палочка, либо какой-нибудь готический парень лет так 20, весь в черном, но это скорее колдун или чернокнижник. Что тот, что другой умеют делать всякие волшебные вещи, создавать огонь, заставить что-то исчезнуть или появиться из ничего, могут превратить человека в жабу или в пень, проклясть или наоборот, вылечить от болезни, могут появляться из ниоткуда, обычно при этом нести какую-нибудь загадочную чушь, и также внезапно исчезать, носит с собой волшебную книгу или какой-нибудь свиток, живут в башне, вдали от всех, очень интересно, а ведьма, старая уродливая корга, в бородавках и с горбом, либо наоборот, очень красивая девица, обычно рыжая или брюнетка, подумав, ответил Альберт, уже не удивляясь нелепости вопроса, одевается в черный балахон или плащ, тоже носит шляпу, летает на метле, варит всякую дрянь в котле, вроде мухоморов и человеческих ногтей, при себе имеет сову или черную кошку, иногда говорящих, тоже проклинают людей и делают волшебные штуки, но послабее, живут они где-нибудь посреди леса или на болоте, куда черта с два дойдешь. Занятно, пока все сходится, более или менее. Спасибо, мистер МакДугалл, вы мне помогли. Больше вас не задерживаю. Да без проблем, пожав плечами и в очередной раз подумав о странностях мышления мага, Альберт вышел, прикрыв за собой дверь. По пути он уточнил у мисс Стоун, действительно ли Джеймс спрашивал у нее о чем-то подобном. Тот, впрочем, этого уже не слышал, вновь погрузившись в свои размышления. После слов Грейнджер он всерьез заинтересовался такой, казалось бы, малозначительной вещью, как образ волшебников и ведьм в обычном мире. Возможно, он нашел путь к ответу на один из давно мучивших его вопросов. В часовой башне принято считать, что есть два едва ли не противоположных механизма усиления той или иной магической школы, секретность и открытость. Некое заклинание или ритуал может быть тем сильнее, чем меньше людей о нем знает, в том числе поэтому наиболее мощные мистерии хранятся в фамильных гербах и не уходят дальше семьи. С другой стороны, некое направление в магии, как алхимия или экзорцизм, тем мощнее, чем больше адептов им активно занимаются. При этом для обычных людей дела ассоциации оставались тайной, а все инциденты и прорывы с магической стороны оперативно зачищались охотниками и экзекуторами церкви, и все не выходило за рамки слухов или каких-то городских легенд. Здесь же, кажется, волшебники избрали иной путь. Они либо сами подстроили свой быт и свой образ под народную молву и, в 19-20 веке, под массовую культуру, либо даже подогнали образ в массовой культуре под реалии своего общества, создавая для маглов идеализированную сказочную картинку. Конечно, едва ли британское министерство способно на такое, но вот, например, волшебники США, где сейчас выпускают большую часть известных фильмов, телесериалов и книг, уже вполне могут этим заниматься. А целью этого все та же, что и всегда, увеличение собственной мощи. Вера и убежденность обычных людей имеют для мира меньший вес, чем вера магов, но простого народа на порядки больше. Примерно так работает усиление героических душ, призванных для войны Грааля. Чем тот или иной персонаж более известен в истории и мифах, тем больше его способности, тем он могущественнее. Просто для того, чтобы героический дух мог быть призван и сохранить при этом свою личность и память, он должен обладать неким уровнем известности в умах нынешнего поколения, иначе превращался в обычного безликого фантома. Если местные волшебники, осознанно или нет, но поставили данный механизм себе на службу и таким образом усилили некоторые свои мистерии, то это, в теории, могло бы объяснять многое. И массовое распространение полетов, и крайне низкую стоимость телепортаций, и сотни, если не тысячи софт-фамильяров, которые также умеют во время своего полета мгновенно перемещаться в пространстве, и многие другие вещи. Или даже камины, хотя про них никто из опрошенных пока не упомянул, но, возможно, тут какая-то опосредованная привязка ритуала. Для проверки этих выводов следовало бы провести целую серию экспериментов, в первую очередь повторить ряд ходовых мистерий волшебников без сохранения всех их внешних атрибутов, а потом сравнить эффективность, чтобы вычислить теоретическую поддержку людской веры в виде коэффициента. Однако это дело будущего. Пока базовой гипотезы достаточно, чтобы на ее основе строить расчеты применения популярных мистерий, вроде мгновенного перемещения и полетов, а также совмещать их с другими заклинаниями и ритуалами. Кроме того, опыты в этой области дадут необходимый практический материал, по которому позднее можно будет выверять теорию. Возможно, в дальнейшем стоит привлечь к проверке других волшебников, если удастся заинтересовать их идеей. С маглорожденными будет проще, убедить их варить зелье в алюминиевой кастрюле, на горелке бунзина под светом ламп, одевшись в лабораторный халат и записывая процесс на камеру, будет куда проще, чем объяснить кому-то из аристократов, что такое видеокамера вообще и что вышеупомянутая горелка работает отнюдь не на щепках от бузины. И кстати о маглорожденных. Сегодня 16 июля, значит, послезавтра, в субботу, у него уже третья встреча с Грингер, чтобы обсудить магический мир и магическую теорию. В этом отношении пока все шло неплохо. В обмен на изложение тех или иных механизмов работы магии она охотно делилась информацией о том, чем британское сообщество волшебников живет, о чем беспокоится и какие темы сейчас на слуху, пускай и в рамках собственного кругозора и сферы интересов. Это не говоря о советах и рассказах о практическом применении палочек в волшебстве, на уроках и для собственного развлечения, о более подробных сведениях из жизни магической школы и ее учеников. Пускай точка зрения Грингер отличалась изрядной предвзятостью в отношении чистокровных родов, но тому имелись основания. Следующий этап плана уже был недалек. Ведьма упоминала, что в начале августа, после получения обязательного письма, собирается пригласить друзей и отправиться в поход за покупками к школе наравне со многими другими учениками. Такой момент никак нельзя было упускать, и маг собирался отправиться вместе с ней. Пусть даже для этого придется переступить через себя и напроситься, однако шанс взглянуть на нынешнее поколение волшебников, что называется, изнутри был слишком заманчив. Закрыв тетрадь, заведенную для изучения теории культурного влияния на усиление волшебства, Кайнет про себя прикинул, чем занять любопытство Грингер в следующий раз. Можно изложить концепцию частичной материализации, подумал он, посмотрев на лежащую среди заготовок рукоять кинжала с гардой, но без клинка. С другой стороны, на прошлой лекции она изрядно удивила мага, задав вопрос о возможности применить концептуальное заклинание на предмет с точно такой же концепцией, а не с противоположной, чтобы ее усилить, а не переписать. Он от нее таких выводов не ожидал, однако ответил, что это вполне допустимо. Может быть, следующую лекцию стоит посвятить мистерии укрепления и прямо вместе с ней прикинуть, как адаптировать ее под мистический знак. Сказал бы ему полгода назад кто-нибудь, что наследник семьи Арчибальд будет изучать какие-то заклинания вместе с магом в первом поколении, он бы только рассмеялся в лицо тому, кто сморозил подобную глупость. Увы, если он хочет чего-то добиться в своем нынешнем незавидном положении, то придется пойти даже на это. Мистер Грингер, «Миссис Грингер, рад познакомиться с вами. Так значит, это вы новый друг Мионы, о котором она столько говорила, Джеймс, верно? Она ведь не принуждает тебя силой слушать ее рассказы о новых книгах, правда?» Подчеркнуто серьезным тоном спросил ее отец, пожимая руку мальчишке. «Ваша дочь всего лишь любезно согласилась помочь мне с подготовкой к школе, мистер Грингер, крайне великодушно с ее стороны. Весь этот цирк с взаимными раскланиваниями происходил у входа в магический квартал, где Кайнет дожидался Гермиону, решившую отправиться за школьными покупками вместе с семьей. Едва ли это было ей необходимо, ведь в косой переулок она регулярно наведывается и одна, да и за свои книги платит сама, к тому же ни маги не смогут ей помочь каким-то советом. Возможно, они просто так демонстрируют заинтересованность в делах дочери. Арчибальду сложно было судить, он вырос в старой магической семье и имел довольно смутное представление о том, каково это, жить рядом с ничего не сведущими в магии людьми. Все-таки у магов и простых обывателей слишком разные интересы и проблемы, что в том, что в этом мире. Ладно, хватит меня смущать и идемте уже внутрь. Покраснев, ведьма быстро взяла родителей за руки и буквально потащила за собой к дверям, не давая отвернуть в сторону и пройти мимо под действием барьера. Арчибальд просто неторопливо последовал за ними, ничего не говоря. «Никак не могу к этому привыкнуть. Ноги сами несут в сторону, а все равно нужно идти вперед. Очень странное чувство», — поделилась миссис Грингер, должно быть, уже не в первый раз. Затем протянула дочери сверток, что несла в руках. «Твоя мантия, милая. Не понимаю, зачем их носить в такую жару?» «Так принято», — ответила ведьма уныло, быстро накидывая черную ткань поверх свитера. Поправила, чтобы герб факультета лучше было видно. Затем обратилась к Джеймсу. «А ты пойдешь прямо так? Не вижу сложностей», — ответил маг, оглядывая свой наряд. Еще в июле, готовясь к выходу в свет, да и просто устав от назойливых взглядов в магическом квартале на магловский пиджак, он заказал в бутике, здесь же на косой аллее, копию своего любимого тонкого плаща с широкими рукавами и длинными полами, снова синего цвета, с поправками на иной размер, разумеется. На его взгляд, в таком он не будет смотреться странно ни в обычном Лондоне, ни в его волшебной части. А если кто-то не может оценить простую элегантность дорогой вещи, то это исключительно его проблемы. Сомневаюсь, что я буду выделяться из толпы. Миона, может, тебе тоже стоит подумать о платье с фасоном под мантию? Под школьной же почти ничего не видно, а ты уже, мам, даже не начинай на эту тему, сколько раз мы уже спорили. И потом, такое явно стоит недешево, лучше потратить эти деньги на книги. Что, папа? Молчу. Первой остановкой был банк, Гермиона не привыкла держать больших сумм в золоте, потому каждый раз обменивала фунты на монеты волшебников. По пути маг держался немного поодаль, не мешая ведьме рассказывать родителям обо всем вокруг. Его куда больше занимало царящее в обычной и так достаточно людном квартале столпотворение. Дети и подростки всех возрастов, кроме совсем уж юных, их родители, старшие братья и сестры, толпа получалась изрядная. Этому также способствовали узкие улицы и не слишком большие магазины, не рассчитанные на такие массы народа. Страшно подумать, что здесь творится в последние дни августа, когда с места срываются те, кто забыл о покупках или откладывал их до последнего. Кроме, собственно, обмена денег, у банка они должны были встретить всех остальных. «Кажется, мы первые. Пока никого не видно», — заметила Гермиона, осматриваясь по сторонам. Затем она взбежала по небольшой лестнице на крыльцо банка, чтобы взглянуть поверх толпы. Кайнет только вздохнул, наблюдая за ней. Сейчас даже 12-летняя девчонка выше него на полголовы. Отвыкать от роста в 6 футов было очень трудно, почти так же трудно, как от качественных магических цепей и фамильного герба. Сейчас он уже адаптировался, но до сих пор смотреть на всех окружающих снизу вверх нелегко. К счастью, это поправимо с возрастом, но все равно еще несколько лет так мучиться ему придется. «Гарри, я здесь!» — вдруг воскликнула ведьма, помахала кому-то рукой и унеслась через толпу. Арчибальд занял ее место на лестнице, благо оттуда и впрямь открывался неплохой обзор. Грингер подбежала к чем-то перепачканному мальчишке в очках, рядом с которым возвышался настоящий гигант, ростом футов 7,5 и заросшей бородой до глаз. Внешность его подходила под описанного ведьмой работника школы, являющегося потомком людей и великанов. В другое время в другом месте Кайнет бы не отказался изучить подобный гибрид со всей тщательностью. Огромная сила, живучесть, высокая магическая сопротивляемость, и это в сочетании с человеческим интеллектом, судя по работе лесничим, не самым высоким, но все-таки, в его родном мире великаны, агры и прочие йотуны не пережили эпоху героев, за исключением, может быть, пары реликтов, и потому подобных полукровок там не встречалось, а ведь на такой базе можно собрать хоть химеру, хоть нежить отличного качества, особенно если еще усилить природные качества магией и ритуалами, получив в итоге фамильяра, сочетающего относительно человеческие габариты с хорошей защитой от магии, высокими боевыми возможностями и, что важно, приемлемой обучаемостью. Кайнет отвлекся от своих размышлений, когда к Грингер приблизилась целая группа волшебников, при этом почти все они отличались ярким рыжим цветом волос и, говоря откровенно, не самой богатой, да и просто весьма не новой и потрепанной одеждой, и это с учетом существования различных хозяйственных заклинаний по ремонту и уходу за вещами. Столь заинтересовавший его получеловек тем временем распрощался с компанией и удалился прочь, буквально раздвигая собой толпу. Гермиона же повела всю ораву к банку, после чего начались долгие представления. Судя по всему, родители ведьмы раньше тоже никогда не встречали ее школьных друзей и их родню. Это мои родители, Томас Грингер и Мишель Грингер. Это Артур и Мария Уизли. Представила она сначала взрослых, затем пошла по старшинству. Персиваль, Фредерик и Георг, или наоборот, Рональд, Джиневра Уизли. А это Гарри Поттер. Показала она на единственного темноволосого мальчишку среди полудюжины рыжих детей. Затем добавила, ах да, вон там Джеймс Мерфи, мой знакомый. Я предпочитаю слово ученик, мисс Грингер. Не нужно этого стесняться, ведь труд учителя пусть и тяжел, но благороден, ответил Кайнет почтительно, спускаясь к ним. О, юная леди, вы берете учеников уже после первого курса, в шутку изумился Артур, глядя на слегка покрасневшую Гермиону. Похоже, профессору МакГонагалл можно не опасаться, что ей не найдется достойной смены. «Слушай, Гермиона, я понял из письма, что ты загружена учебой, но я думал, что ты сама учишься, а не дошла до того, чтобы учить других. Это даже по твоим меркам, явно перебор», — поддержал отца Рональд, «но, кажется, на полном серьезе. Да я всего лишь помогаю ему подготовиться к нашей школе», — воскликнула та, покраснев, затем указала на Джеймса, едва ли не обвинительно. «Он такой же маглорожденный, как и я, и почти ничего о нашем мире и порядках не знает. Не считать же эту ерунду из министерских брошюр за вводную в магический мир. Ой, прошу прощения, мистер Уизли». «Да ничего», — легкомысленно отмахнулся тот. «Я сам всегда говорил, что нам нужно более дружелюбно и открыто относиться к маглорожденным волшебникам. Все-таки не темные века уже, но в министерстве слишком много любителей кичиться своим именем и родом, вроде Малфоев. Кстати, я сейчас видел в лавке в лютном переулке Люциуса Малфоя вместе с Драко», влез в разговор Поттер. «Вот как?» — сразу насторожился старший Уизли. «Что он покупал? Вообще-то он продавал». Продолжая прислушиваться к разговору о непростых отношениях между министерством и чистокровными родами, Арчибальд отошел немного в сторону, чтобы пока не привлекать внимания. Половину работы он уже сделал. К августу Мак уже понял, что ему, пожалуй, повезло натолкнуться именно на Грингер. По меркам младших курсов, а тем более для первого поколения, она оказалась весьма одаренной и, что важнее, крайне любопытной в отношении всего, что касается магии. Возможно, среди сотни первокурсников есть и более талантливые, но просить о большем, значило бы искушать судьбу, и без того к бывшему лорду весьма неблагосклонную. Так или иначе, знала она для своего возраста довольно много и готова была всем делиться с теми, кто проявит интерес. А значит, если поддерживать контакт, то через год, когда придет время поступать в школу, ни у кого не возникнет и вопросов, а откуда этот грязнокровка столько знает-то? Конечно, это не объяснит владение продвинутой теорией магии, но как минимум подведет под него базу, а там уже можно говорить про книги, как делал это с самой Грингер. К тому же, если немного подтянуть ее собственные знания, то можно на нее же и ссылаться, что удобно. Тем временем компания разделилась, Уизли и следующий за ними Поттер отправились куда-то на нижние этажи банка к своим денежным хранилищам, Грингеры остались наверху менять фунты на золото у гоблинов. Кайнет между делом подумал, что мифические существа, обитающие в конце 20 века буквально в центре Лондона, успели примелькаться и больше не вызывают у него такого удивления, как раньше. Хотя он не отказался бы вскрыть пару гоблинов исключительно из научного интереса, но возможностей таких сейчас нет. Остается надеяться, что среди школьных предметов ближе к старшим курсам найдется подробное изучение мифических существ и зверей с анатомическим театром и работой на натурном материале, но, скорее всего, он хочет слишком многого. Как только волшебники вернулись снизу, вся компания быстро начала разделяться. Рыжие близнецы рванули куда-то в сторону лавок. Мистер Уизли потянул Читу Гринджер к ближайшему пабу, чтобы расспросить о макдловских делах. Остальные тоже нашли себе занятие, так что миссис Уизли решила хотя бы придать какой-то вид порядка этому безобразию. Через час сходимся все у книжного магазина, чтобы купить учебники. В лютный переулок, ни ногой, это всех касается. Джеймс, Гермиона тоже собралась пойти по магазинам вместе с Рональдом и Гарри, но вспомнила о своем ученике и жестом предложила идти с ними. «Не хочу портить встречу друзей, так что не стану вам навязываться», — ответил он, затем спросил у Артура. «Мистер Уизли, я вам не помешаю, да нисколько. Чем больше маглов, тем интереснее. С моей работой и с одним редко поговоришь нормально, а тут сразу трое. Идемте, идемте, не будем тут стоять». В темноватом зале, освещенном лишь свечами и парой слабых заклинаний, мага усадили за старый деревянный стол, поставили перед ним стакан содовой, Гринджером и себе Артур взял странного оттенка пива, проигнорировав их попытки заплатить за себя, бедность бедностью, а манеры прежде всего. После этого волшебник принялся расспрашивать обо всем подряд, начав с того, как у маглов выглядит бар и что там наливают, и затем перескочив на маглавский спорт и политику, темы, которые там принято обсуждать и из-за которых обычно там устраивают драки стульями. Кайнет в основном молчал. По малолетству он легко мог делать вид, что далек от баров, футбола и парламентских дебатов, так что удовлетворял любопытство болтливого волшебника в основном Томас Гринджер. Вообще, Арчибальда раздражала эта сегрегация с помощью статута, отдаленность местного магического сообщества от мира и его презрение к техническому прогрессу, но вот Артур, с восторгом слушающий о победе консерваторов над лейбористами на апрельских выборах и явно понимающий одно слово из трех, не вызывал подобных чувств. Его наивное любопытство в отношении немагического мира было совершенно искренним, если не сказать, почти детским. Интересно, если рассказать ему, что маглы изобрели не только зубные протезы и микроволновки, но еще ковровые бомбардировки и прит, сохранит ли он такое же отношение? Знаете, я часто мечтаю, что когда-нибудь возьму все неиспользованные отпуска за последние лет 10, а потом устрою так, что меня без сознания найдут где-нибудь на берегу моря и после доставят в больницу как неизвестного пациента с потерей памяти. И после целых полгода можно задавать сотни вопросов и слушать, как работает то или это, почему вот так принято делать у маглов, а по-другому, ни в коем случае. Но где бы взять столько времени? Мне и на неделю-то отдел не оставить, куда там на несколько месяцев. Если и в самом деле захотите так отдохнуть, то могу помочь, пообещал Томас серьезно. У меня немало знакомых врачей, а отношение в больнице к бродяге без документов и, скажем, к дальнему родственнику коллеги, пусть и потерявшему память, у них будет совсем иное. Мистер Уизли, а вы, я так понимаю, работаете в министерстве? Вклинился в паузу Кайнет, решив перевести тему разговора на более интересный ему предмет. А кем, если не секрет? Неужели в Аврорате? В министерстве, да, но куда мне до Авроров? Артур только рукой махнул. «Мы с ними делим один этаж, не более того, я тоже в отделе правопорядка, но всего лишь возглавляю сектор борьбы с незаконным использованием магловских изобретений». «О, как интересно!» — воскликнул тот, кто зарабатывал на жизнь как раз этим незаконным использованием. «Так вы начальник целого сектора?» «Да, звучит, конечно, впечатляюще, да сектор наш, два человека, со мной вместе». Я уже какой год прошу Амелию выделить еще людей, да где там, непопулярное у нас направление. Это не темные артефакты искать и не оборотней бешеных выслеживать. Подумаешь, какой-то шутник наложил на лестницу в подземном переходе глиссе, превратив ее в горку, и уже две дюжины маглов себе там переломали руки или ноги. Так не убились же, ничего, полежат пару дней в больнице, костераст попьют, и все пройдет, как не бывало. «Вообще-то у маглов нет такого зелья, к огромному сожалению», — заметила миссис Гринджер. «Это я знаю, что нет, а начальство такими вопросами себя не утруждает. или какой-нибудь умелец в школе зачаровал себе трость вместо зонта, чтобы, значит, когда надо, поднял палку, а над ней заклинание само отводит капли как купол. А у него этот тростезонт украли прямо на выходе с вокзала, и мы двое суток мотаемся по Лондону в розысках, потому что если Макгл увидит такую штуковину, то облевитерам придется пахать в три смены, чтобы затереть всю эту историю и найти всех свидетелей. А как это вообще работает? Уточнил Арчибальд. Судя по всему, поводов для волнения у него стало меньше. С такой организацией работ, на их с Альбертом бизнес в министерстве выйдут не раньше, чем лет через 5 интенсивной торговли артефактами. Если у вас отдел по борьбе с незаконным использованием магловских изобретений, то бывает и законное. Если я, допустим, захочу для себя сделать перьевую ручку, которая никогда не ломается, есть справочник всяческих вещей и диковин, к обработке чарами разными допущенных, вот примерно такой, волшебник максимально развел большой и указательный палец, демонстрируя толщину книги, тому има вещей еще как бы не с артуровских времен, если не римских, от шоссов до деталей колесниц, и все, что там есть, зачаровывать волшебник может по своему усмотрению, но, само собой, без права передавать или демонстрировать маглам, за исключением посвященных, а на то, чего там нет, надо или подавать по всей форме прошения и ждать отдельное разрешение, или добиваться, чтобы предмет официально внесли в справочник. Иначе, штраф и конфискация. Гермиона упоминала, что у волшебников, помимо поезда, есть и свой автобусный маршрут. Да, и то, и другое числится за министерством, оно само себе и разрешило зачаровать эти предметы. Простым волшебникам этого добиться куда трудней. А вы, значит, интересуетесь чарами, юноша, уточнил Артур благожелательно. Пока лишь в теории, мне еще и палочку купить нельзя. Но в школе хотел бы попробовать свои силы и в этом деле. Пиши, если понадобится совет. Я с этой работой разных чар навидался, на пару справочников хватит. Скажу без ложной скромности, кое-что в них да понимаю. Буду крайне признателен, сэр. Кстати, а нам не пора уже? Вдруг спросил мистер Гринджер, посмотрев на часы. К книжному магазину они все-таки опоздали. Перед зданием собралась большая толпа, какой Кайнет здесь за все время ни разу не видел. Именно сегодня здесь проходила встреча с каким-то писателем магического мира, и его фанаты брали лавку едва ли не штурмом. Ярко-рыжие волосы отпрысков семейства Уизли мелькали уже внутри за окнами, значит, все остальные успели сюда раньше. Четверо отстающих тоже направились к дверям, когда к ним навстречу медленно вышел светловолосый высокий волшебник в черной мантии, даже на вид дорогой и сшитой на заказ. В руках он держал украшенную серебряным набалдашником трость. Самое удивительное, что даже сквозь плотную толпу он ухитрялся двигаться с достоинством и словно глядя на всех сверху вниз. Следующий за ним, судя по очень похожей внешности и столь же дорогой мантии, сын или племянник, возрастом на год-два старше Джеймса, проталкивался мимо фанатов литературы куда менее элегантно. Люциус не сказал, а почти прошипел старший Уизли, встретившись с блондином лицом к лицу. «Артур», — пренебрежительно ответил тот, окидывая волшебника и его сопровождающих надменным взглядом. «Смотрю, ты весь в делах и в люди выбраться некогда», — говорят, в министерстве снова настоящий аврал. «Все эти рейды по домам и лавкам, тебе за них хотя бы платят сверхурочные, судя по тому, что я там видел, едва ли», — он небрежно кивнул в сторону книжного магазина, явно подразумевая остальных членов семьи Уизли и их далеко не зажиточный вид. «Стоит ли ради этого постоянно позорить имя волшебника? У нас очень разные представления о том, что позорит имя волшебника, а что, нет», — холодно ответил тот. «Ну, разумеется», — ответил Люциус, снисходительно оглядывая родителей Гринджер. «Мистер Малфой, какая честь встретить вас», — Арчибальд решил, что сейчас самый подходящий момент вмешаться в разговор. Ему давно хотелось встретиться лицом к лицу с кем-то из представителей старых родов, такой момент нельзя было упускать. «Честь?» — со снисходительным удивлением переспросил блондин. «Честь?» — Уизли повторил то же самое презрительно и недоверчиво. «Разумеется, увидеть главу семьи с девятивековой историей, чьи представители совершили немало открытий в различных областях магии, разве такое случается каждый день?» Насколько мог искренне заявил Кайнет. «Не думаю, что мы были представлены друг другу, юноша», с легким удивлением заметил Малфой. Очевидно, что по наряду стоящего перед ним ребенка он не мог определить, отнести его к той же магловской компании или все-таки нет. Джеймс Мерфи, сэр, волшебник в первом поколении, так что едва ли вы слышали обо мне. А вот я про ваш род читал немало. Особенно поражают успехи ваших предков в создании новых зелий и алхимии. Для маглорожденного у тебя есть и какие-то познания, и намек на манеры, вот только все портит компания». Он демонстративно оглядел Артура в потертой и слегка выцветшей мантии с ног до головы, да и к чему это было. Неужели осознал, что ошибся с выбором стороны, и решил просить покровительства у более подходящих людей? А разве вы бы согласились оказать в счет будущих услуг протекцию волшебнику даже не в третьем, а в первом поколении? Разумеется, нет. И третьему я отказал бы точно так же, и пятому поколению тоже. Просто стало интересно, что же у тебя на уме? Однако хоть кто-то из маглорожденных в наши дни понимает свое место и осознает, что такое право крови, уже это не может не радовать. Может быть, старая добрая Британия еще не потеряна безвозвратно. Возможно, мальчик, если и дальше будешь правильно расставлять приоритеты и держаться верной стороны, то однажды даже с тобой не посчитает за бесчестие заговорить кто-то из сильных мира сего. Но будет это точно еще очень не скоро. Идем, Драко, я и так потерял здесь достаточно времени. Увидимся в министерстве, Артур, холодно добавил он, не утруждая себя кивком. Стоящих рядом маглов Малфой проигнорировал, как пустое место. Еще один грязнокровка, и откуда вы все только лезете? Шепотом, но так, чтобы было ясно слышно, спросил куда-то в воздух его сын, проходя мимо. Чтобы показать пренебрежение ярче, ему оставалось только случайно задеть Джеймса плечом или наступить на ногу, но, видимо, мараться об поганого Макгла не захотел. «Прошу прощения за это», — извинился Уизли перед Грейнджерами, когда эти двое удалились. Увы, волшебный мир не идеален, и подобные пережитки прошлого еще попадаются иногда. Но мы с этим боремся, и, как вы могли слышать, довольно успешно. «Джеймс, а ты-то что удумал?» — спросил он рисковато, кладя руку ему на плечо и приседая, чтобы заглянуть в глаза, не скрывая беспокойства. «Неужели ты всерьез набивался в клевреты бывшего слуги сам знаешь кого?» «Нет, конечно же, да он меня бы и не взял, ему не по чину возиться с такими, как я. Просто хотел понять, что он за человек, это пригодится на будущее. Я раньше никогда не говорил с чистокровным волшебником. В смысле, не как вы, а вот с таким чистокровным. И как, понял, да, это было очень познавательно», честно признался Арчибальд. Он не просто валял дурака перед аристократом, но сыграл роль мага в первом поколении, каким он должен быть в понимании старых семей часовой башни. Иными словами, послушный, скромный и тянущийся к авторитетам. И он получил примерно ту же реакцию, какую еще недавно проявил бы сам в аналогичной ситуации. То есть не сдохни в канаве, грязнокровка, а сперва поднимись повыше, а потом говори с достойными людьми, малыш. Вполне здравая позиция, с которой можно работать, пусть и не в привычной роли. В целом, либо Малфой сейчас тоже всего лишь отыгрывал роль, либо цель его стороны в гражданской войне была сложнее, чем просто массовая резня без разбора. Все-таки со старыми родами без большой нужды лучше лишний раз не пересекаться. «Рад, что ты так быстро это понял», — с видимым облегчением произнес Артур. Затем выпрямился и посмотрел на толпу у входа. «Ладно, оставим эту тему. Куда интереснее, сможем ли мы теперь пробиться внутрь к нашим? Я бы предпочел подождать здесь. Не думаю, что кому-то из нас нужен автограф этого писателя, а купить пару учебников они, я полагаю, смогут и сами». Примечание к части. Как Кайнет мог бы выглядеть в детстве? http://u.platzru9n7j.pg. Глава 14. До свидания, Джеймс. До встречи 1 сентября, мисс Грейнджер. Как ученик, я не могу не проводить своего наставника в столь важный день. Ой, да это лишнее. Надо мной опять будут смеяться. Им же хуже. Дураки, не осознающие всей важности связи между учителем и учеником, едва ли чего-то добьются в нашем ремесле. Знаешь, ты чересчур серьезно к этому относишься. Увидимся через неделю, мисс Грейнджер. Оставив Гермиону в одиночестве бороться со своим чувством ответственности, которая не позволяла взять и просто отказаться от подобной чести, чтобы избежать будущей неловкой, с ее точки зрения, ситуации, Кайнет медленно пошел по пустому коридору в библиотеке к выходу. Сегодня было уже 23 августа, и прошел последний, как минимум до декабря, его урок у ведьмы в первом поколении. Впрочем, полученных сведений о школе и в целом о мире волшебников пока хватит, а свою социальную роль она для него – в основном, уже сыграла. Однако как еще один источник актуальной информации о волшебном мире Гринджер по-прежнему достаточно полезна. Сегодня между делом маг поинтересовался, что нового среди свежих новостей и слухов магической Британии, и к своей тихой радости среди разных мелочей не услышал ни одного упоминания об Уэллсе или о каких-то повышенных мерах безопасности, как произошло весной. Кроме того, на отправленное Тонкс письмо обо всем сразу ответ пришел в обычный срок, а значит, новой тревоги по Аврорату вместе с усилением всех постов и патрулей курсантами тоже не объявлялось. Иными словами, их с Альбертом операция по повторному призыву духа ради исцеления очередного безнадежного, но весьма небедного пациента прошла незамеченной, либо расследование не ушло дальше отделения в Кардиффе, если оно там у Авроров вообще есть. Прошло уже больше недели, а столь же панической и малообъяснимой реакцией министерства, как в первый раз, все нет. Идея вести подобные дела в глуши далеко от городов оказалась здравой. В этот раз организацией и подготовкой всего мероприятия без спешки занимался МакДугал. Арчибальду оставалась лишь чисто медицинская и магическая часть, то есть изучить копию карты пациента, из которой были стерты все имена, затем самому с помощью ритуалов и заклинаний продиагностировать парня лет 25, так и оставшегося для него анонимом, а после провести ритуал уже с учетом его состояния и по местным расценкам для жертв, без суеты и инцидентов, как это было в прошлый раз. Расценки он оставил прежними и не сомневался, что через полтора месяца получит от Альберта всю положенную сумму. Сколько запросил сам Сквиб, он не спрашивал, но, судя по всему, больше как минимум на порядок. Возможно, в следующий раз стоит взять за свои услуги больше. КХМ, негромкий голос отвлек его уже почти у дверей. Маг повернулся, недовольный тем, что его сбивают с мысли, и тут же замер почти в ужасе. Холл оказался не совсем пуст, как бывало раньше. У стены на стуле для посетителей сидел азиат в черном и целился в него из револьвера. Кайнету даже на мгновение показалось, что это тот самый человек. Однако внезапный приступ паники так же быстро прошел, когда он смог разглядеть, что неизвестный ниже ростом, гладко выбрит, да и носит не плащ, а обычный деловой костюм темных тонов. Пистолет в его руке, впрочем, галлюцинацией не являлся. Перехватив его взгляд, человек слегка кивнул, свободной рукой сначала сделал жест молчать, а затем указал на дверь. Одновременно снаружи вошел еще один, на этот раз с пакистанской внешностью, но в таком же костюме. Этот оружие не доставал, лишь закрывал собой выход, держа правую руку в кармане пиджака. Теперь, когда иррациональный страх сменился лишь обычным чувством опасности, Арчибальд начал быстро прикидывать варианты. Авроры или полицейские так работать не станут, значит, это те самые бандиты, о которых предупреждал МакДугал, то есть их можно не щадить. Вот только момент они выбрали слишком хорошо. Он, возможно, под действием понятия и магов, и волшебников о секретности просто не ожидал открытого нападения в людном месте и планов на этот случай не подготовил. Сейчас загипнотизировать сразу двоих, не вступая в разговор и тем более не держа обоих в поле зрения одновременно, он не сумеет. Убить их не слишком трудно даже с нынешними способностями, тем более что после предупреждения Альберта на выезды в Лондон, кроме магического квартала, он брал с собой несколько мистических знаков, включая браслет с щитом от пули и даже свою нелегальную палочку, которая сама по себе мощное оружие. К тому же, его явно не собираются просто устранить прямо здесь, а пытаются увести с собой, значит, сразу стрелять на поражение не станут. Вот только сделать это без шума, а тем более без крови, не получится, начнется стрельба, останутся трупы, а это сразу вызовет тысячу ненужных вопросов. И даже если Гринджер сумеет аккуратно стереть всем сотрудникам, посетителям и прохожим память, что крайне маловероятно, она сама поинтересуется, почему на десятилетнего ребенка охотятся бандиты и, куда важнее, как этот ребенок даже без палочки только что убил двух взрослых с оружием, и даже от нее самой избавиться не вариант. Его собственная задумка с обнародованием их отношений как учителя и ученика сыграет против этого, ведь он будет первым подозреваемым в случае, если с ней что-то случится. Видя, что мальчишка не спешит подчиняться, азиат левой рукой извлек из-под пиджака гранату, демонстративно продел большой палец в кольцо и качнул ладонью в сторону открытой дальше по коридору двери. Кайнет даже растерялся, он не ожидал, что обычные бандиты ходят по Лондону с таким оружием, не боясь полиции. Суть угрозы понятна, этот то ли китаец, То ли японец слышал завершение их разговора, и граната полетит в тот зал, где осталась девчонка. Вряд ли это ее убьет, защитится магией она, конечно, не успеет, если только очень сильно не повезет со случайным выбросом, но помещение там большое, стол библиотекаря далеко от дверей, а взрыв столь небольшого заряда не должен получиться очень мощным. Однако это все тот же шум и множество лишних вопросов, на которые совершенно не хочется отвечать, и даже небольшая угроза для ценного контакта в магическом мире тоже совсем ему не нужна. А позвать Гринджер на помощь, и с волшебной палочкой в руках она двух бандитов не убьет, и не сумеет, и не решится. А вот сама попасть под пулю может, если уж они готовы устроить взрыв почти в центре Лондона, то щадить одного ребенка, тем более видевшего их в лицо, тоже не станут. Посмотрев азиату в глаза, маг кивнул, медленно сложил руки за спиной и пошел к выходу. Пакистанец открыл ему дверь, а затем пристроился сбоку, крепко ухватив за плечо, и повел к стоящему у тротуара микроавтобусу. Второй вышел следом, двигаясь у него за спиной и не давая замедлить шаг. Меньше, чем за полминуты, они буквально впихнули его внутрь, влезли сами, и машина тут же тронулась с места. Маг даже не успел осмотреться, как ему заклеили рот скотчем, сверху накинули какой-то черный мешок, сковали руки за спиной наручниками и затем прижали к жесткому полу, чтобы быстро и бесцеремонно обыскать. «Не дергайся», — посоветовал кто-то из бандитов, извлекая у него закрепленную под рукавом плаща палочку в чехле и короткий нож в ножнах, лежавший во внутреннем кармане. «Сейчас приедем к боссу, он с вас обоих за все спросит». Затем он обратился к своему подельнику. «Ну ты видал, и чего этот мажор так извертелся-то перед делом? Не давайте ему говорить, следите за руками, тьфу, истеричка. А этот самый обычный шкет, только наглый не по росту, даже не понял, что граната не настоящая, как будто он первый. Ага, всегда срабатывает на фраерах. Этот, наверное, так перепугался за свою подружку, что чуть прямо там штаны не обмочил. Их трепкой нет, игнорировал, молча и без движения лежа на полу. Во-первых, говорить с заклеенным ртом сложно. Во-вторых, он был в настоящем бешенстве от унижения, успев уже дюжину раз пожалеть, что решил подчиниться, и в таком состоянии вряд ли смог бы подобрать слова, не считая ари боевых заклинаний и активации мистических знаков. В-третьих, более рациональная часть сознания подсказывала, что раз везут его не в лес или к морю, а навстречу, видимо, с тем самым криминальным авторитетом, чей сын пострадал от их продукции, то и Альберт тоже будет там, если из-за него взялись всерьез. Таким образом можно будет решить всю эту ситуацию разом, тем или иным способом. Потому маг решил пока ничего не предпринимать. Он лишь раз за разом прогонял в голове варианты действия и перебирал подходящие заклинания из своего арсенала, если основной план реализовать не удастся. А еще он постарался во всех деталях запомнить лица своих похитителей, чтобы при случае детально с ними обсудить пару вещей, когда встретиться в следующий раз. На место прибыли скоро, в дороге прошло не больше получаса. Очевидно, они все еще где-то в центре города. Мага вытолкнули из машины, практически протащили безлюдными, судя по окружающей тишине, коридорами, один раз буквально за шиворот спустили на один этаж по лестнице и, в конце концов, усадили на пластиковый стул в каком-то помещении. Только после этого мешок сдернули с головы, заставив прищуриться даже под светом тусклых ламп в большой комнате без окон, напоминающей какой-то склад. В первую очередь, проморгавшись, Арчибальд скосил взгляд и заметил на соседнем стуле Макдугалла, тоже в наручниках. Судя по внушительному кровоподтеку на скуле и перепачканному в грязи костюму, его брали еще менее вежливо. Только после этого маг быстро оглядел помещение и тех, кто в нем находился. Само место выглядело словно какая-то перевалочная точка для контрабанды или торговли краденым. В обширном бетонном подвале у стены просто хаотично по всей площади было свалено множество самых разных вещей и товаров, новых и бывших в употреблении, в коробках, ящиках, на стеллажах, просто россыпями по углам или вокруг столов. Тут было все что угодно без всякой видимой системы. Бытовая техника, какие-то инструменты, явно фальшивые фарфоровые вазы, ткань рулонами, даже картины, мебели и буквально связка дешевых сувенирных катан под одним из столов. Главным среди присутствующих, без сомнения, являлся китаец лет 40 в дорогом костюме, презрительно разглядывающий вновь прибывших из мягкого кресла за отдельным металлическим столом. Рядом с ним стоял юноша европейской внешности, одетый во все черное и на вид безоружный, ему едва ли исполнилось 20, однако Кайнет ощущал угрозу с его стороны, пусть и малопонятную пока. С остальными было проще. С дюжину обычных бандитов, вооруженных пистолетами и ружьями, почти все – китайцы, пакистанцы или индусы. Когда один из тех двоих, что поймали его в библиотеке, приблизился к главному и положил перед ним волшебную палочку и нож, прежде чем молча покинуть подвал, тот только кивнул, многозначительно посмотрел на парня в черном и затем убрал мистические знаки к себе в стол. Перехватив взгляд мага, он вежливо и почти без акцента пояснил: «Я, между прочим, смотрел «Возвращение джедая» и не настолько глуп, чтобы оставлять тебе оружие на виду. Ты, сними с него скотч», — велел он одному из бойцов, стоящих позади пленников. Затем быстро прикрикнул: «Идиот, да не с пацана, этого только не хватало, с рыжего». «Понял, босс. Доброго дня, мистер Чен», — светски поприветствовал главного МакДугалу, словно они между делом пересеклись на банкете. «Рад видеть вас в добром здравии. И тебе не хворать, Ал, как ни в чем не бывало», — поздоровался тот. «Как дом, как супруга. Спасибо, все вполне неплохо. Рад за тебя. А вот мой сын сейчас в больнице, и неизвестно, когда он оттуда выйдет и во сколько мне все обойдется. Не говоря даже, что это просто некрасиво, когда в приличном заведении на нейтральной территории какая-то обезьяна с ближайшей помойки вдруг начинает тыкать в тебя ножом. Это вредит репутации. Ал, ты ведь согласен, что так дела не делаются?» — все так же вежливо спросил босс, поднимаясь из-за стола. «Не думаю, что мое незначительное мнение здесь может на что-то повлиять. Я плачу все налоги на бизнес Патрику, и насколько мне известно, он должен был отправить своих представителей, дабы разрешить с вами это прискорбное недоразумение», — скромно ответил Альберт, переводя разговор на свою крышу. «Да-да, он их присылал. Увы, но мы не нашли взаимопонимания», — с наигранным сожалением произнес мистер Чен. Затем он взял со своего стола пистолет, в котором Кайнет узнал оружие Альберта, и неторопливо подошел к ним. Его предложение оказалось совершенно несерьезным, и в другой ситуации я бы назвал его даже унизительным, но чего еще ожидать от ирландцев? «Из-за тебя пострадал не просто один из моих бойцов или командиров, а мой собственный сын, старший сын. Семья – это ведь главное в жизни, Ал, ты должен понимать это не хуже меня. Вы, шотландцы, тоже ведь кое-что слышали о кровной мести, как мне говорили, а мне за кровь моего наследника предлагают какие-то отступные. Поднять долю в одном деле, уступить мелкую лавку на границе территорий, выплатить какую-то там компенсацию за ущерб. Мне предлагают деньги за подобное, ну разве это не пошло, Ал?» — со всем возможным почтением к вам, должен заметить, мистер Чен, что это не я отдал столь опрометчивый приказ напасть на вашего уважаемого наследника», — глядя на него снизу вверх, аккуратно возразил торговец, привлекая на помощь все свое красноречие. За годы работы он уже успел понять, что когда имеешь дело с триадами, то велеречивость позволяет, если не выкрутиться из проблем, то хотя бы немного их смягчить. «И это не я совершил само это ужасное преступление, презрев все договоренности между уважаемыми людьми. Вы – большой человек, мистер Чен, а я всего лишь торговец, который пытается прокормить свою семью, как умеет. Я искренне сочувствую вашему горю и готов безвозмездно предложить вам несколько особых составов, которые, без сомнения, могут помочь вашему сыну облегчить его страдания и в кратчайшие сроки избавить от этих ран и даже шрамов, если он сам того захочет. Ты что-то совсем-совсем неверно понимаешь, Ал. Именно из-за того товара, что ты продал, это нападение вообще оказалось возможным. Все остальные варианты были перекрыты. Не нужно считать меня за идиота, но ты подарил этим мразям возможность, которой не ожидал никто и которая нарушает все договоренности и сводит на ноль все приготовления. Или ты до сих пор этого себе не уяснил, и теперь ты пытаешься в качестве компенсации предложить мне какие-то мази и порошки? Мои люди на каждом лотке в Вест-Энде торгуют волшебными снадобьями по рецептам лекаря императора, которые делают из давленных тараканов и крысиного дерьма, так что мне ли не знать цену шарлатанам? Я рад, что вы на этом организовали свой маленький успешный бизнес, но он приносит проблемы приличным людям. Не будет ли честно для всех, если твоя несчастная торговля вновь будет идти по правилам и больше не станет мешать чужим делам?» — спросил он, поднимая Браунинг и приставляя к голове мальчишки. «Может, тогда ты осознаешь, что не стоит лезть туда, куда не следует, и брать на себя слишком много. Мистер Чен, все отлично знают, что вы деловой человек, и уважают вас за это. Так не будет ли с вашей стороны опрометчиво отказаться от, не побоюсь этого слова, эксклюзивных услуг и редчайших предметов, даже после столь печального инцидента? Я понимаю, что такое семейная честь и месть за своих, но уникальные возможности, недоступные буквально никому другому, могут дать вашей семье и вашему делу намного больше, чем кровь одного человека, мало причастного к произошедшему и не имеющего против вас и ваших родственников абсолютно никакого злого умысла. Да, это ошибка, без сомнения, и ошибка трагическая, но ошибки можно и нужно исправлять, оборачивая к еще большей выгоде, разве нет? Не думаю. Мой авторитет стоит дороже твоих денег, а твои особые услуги не окупят позора. Китаец демонстративно большим пальцем взвел курок пистолета и плотнее прижал ствол к лбу ребенка. За кровь платит кровью. Возможно, вспоминая об этом несчастном, ты в следующий раз подумаешь головой, прежде чем что-то делать. А попытки купить мое прощение просто смеха. Вдруг Чен дернулся, совсем рядом грохнул выстрел. Ха-ха-ха-ха. Ну, твою же неизвестную мне мать, Джеймс, мы ведь уже практически договорились. С искренней досадой воскликнул Альберт, глядя, как босс триады захрипел и задергался, когда из его горла и шеи в нескольких местах высунулись тонкие нити блестящего, но уже испачканного в крови металла. Кайнет терпел долго, терпел, пока шел этот нелепый разговор, терпел, пока самовлюбленный уголовник расхаживал перед ними с пистолетом и строил из себя хозяина жизни. Даже терпел, когда ствол оружия оказался направлен ему в голову, ведь если их не убили сразу, значит, какой-то смысл во всей этой болтовне и мерении собственной важностью должен быть. Возможно, китаец в самом деле не собирался убивать его, а хотел лишь поднять ставки в торге, может быть, урвать себе долю в их бизнесе по взаимному согласию. А все разговоры про честь семьи и кровную месть были лишь поводом и набиванием цены собственным претензиям. Это звучит вполне разумно. Однако звук взводимого курка стал для него последней каплей, пробудив, казалось, уже слегка поблекшие воспоминания о судьбе невесты и о собственной гибели. Усилием воли Арчибальд запустил магические цепи, по заранее просчитанной схеме изменил структуру металла наручников, заставив сталь стечь с запястья и собраться в правой ладони тяжелой холодной каплей. Затем, когда китаец вновь принялся что-то самодовольно выговаривать Альберту, резко встал со стула и вскинул руку перед собой, одновременно сбивая в сторону пистолет. Бандит рефлекторно нажал на спуск, выстрел прозвучал прямо у виска, оглушив на одно ухо, мимо головы просвистела пуля, но это уже не имело значения. Послушный магу металл резко метнулся вперед, к гортани босса, растягиваясь и разделяясь на отдельные нити, пробил ее, вошел внутрь, там перекрутился, вновь вышел наружу, и так несколько раз, создав полдесятка сжатых пружин из стальной лески, каждая в несколько витков. Повезло, что китаец не самого высокого роста, будь на его месте европеец ростом футов 6, объема металла могло бы и не хватить на такой фокус. «Никому не двигаться!» — прикрикнул Кайнет, перед этим с шипением содрав скотч с лица. «Пока я не задел ни нервов, ни сосудов, но стоит шевельнуть рукой, и вашему боссу разорвет шею. Если попытаетесь меня застрелить, то будет то же самое, сталь просто распрямится без моего контроля. А если ты, мальчишка, попытаешься применить ментальную магию, то я вскипячу твои крохотные мозги прямо в черепе, а затем подниму труп в виде гуля и отправлю к твоей семье в подарочной коробке», — холодно добавил он, глядя, как парень в черном стремительно выхватывает откуда-то из-под одежды волшебную палочку и наставляет на него. Не сказать, чтобы это Арчибальда так уж сильно удивило. Видя, что пока никто глупостей не делает, выкрики в общем стиле «да ты знаешь, с кем связался», он проигнорировал, маг левой рукой вытащил из сильно вспотевшей ладони бандита пистолет, неловко перехватил, затем прислушался к приближающимся за дверью шагам, вероятно, привлеченных выстрелом охранников, и просто отбросил уже ненужное оружие в угол за рулоны каких-то то ли ковров, то ли занавесок, затем быстро извлек из кармана большие, едва помещающиеся в детской ладони карманные часы, нажал пальцем кнопку, оставив на острой грани пару капель крови, и откинул крышку. Второй режим их работы активировал чары расширения, открывая окно в небольшое свернутое пространство, размером чуть больше тубуса для бумаг. Щелкнул установленный внутри механизм, выбрасывая наружу яркое желтое копье длиной футов 4, то есть совсем немногим меньше роста Джеймса. «Верите Атме, Беллатор?» – произнес он арию заклинания. Похоже, молодой волшебник готовил бойцов для его захвата откровенно наплевательски. Иначе он предупредил бы их, что у пленного обязательно отнимать не только палочку и холодное оружие, но и вообще любые вещи, способные оказаться мистическим знаком самой неожиданной природы. Поэтому ни часы, ни медальон, ни браслет у него не отобрали. Что ж, винить им, кроме себя, в этом больше некого. Когда на границе сознания знакома возникло чужое присутствие, маг сразу же начал двигаться, полностью доверившись инстинктам Диармайда и лишь направляя их на достижение нужных ему целей. Первым делом он отпустил стальные нити, потому что в состоянии одержимости все равно пользоваться остальными заклинаниями не мог. Пока скрученные пружины медленно для его нынешнего восприятия распрямлялись, разрывая боссу шею, Кайнет подхватил не успевшее упасть копье и, продолжая разворот, пинком отбросил стул с Альбертом в тот же угол к пистолету. Вряд ли приземление будет мягким и безболезненным, однако Скриба требовалось немедленно убрать с линии огня, если он не хочет искать себе нового торгового партнера. Рабочий вариант медальона для призыва тени героической души был слабее прототипа в два раза, не дотягивая и до ранга Е, однако даже так физические возможности мага на время его действия были пятикратно выше, чем у обычного человека, и пинком отшвырнуть взрослого на дюжину футов он сейчас мог. К тому же, если все сработает, как задумано, у него гарантированно будет не менее 30 секунд реального времени действия мистерии. Все еще продолжая движение, он левой рукой подхватил свой стул и швырнул в голову бандиту у дальней стены, затем с низкого старта бросился к стоявшему за его спиной индусу с дробовиком. Тело действовало само, пользуясь чужими навыками и приемами, отработанными воином Фианны тысячи и десятки тысяч раз. Сделать 3 коротких шага, остановиться, вкладывая инерцию в удар копья, который пробил печень насквозь, сразу же вырвать его с поворотом, перехватить одной рукой ближе к наконечнику, чтобы концом древка сбить в сторону руку другого бандита с пистолетом, а следующим тычком смять ему гортань, перейти к следующему противнику. Экспелли, донесшийся сбоку голос даже на фоне общего шума, криков и лязга оружия заставил мага резко обернуться на ходу. Волшебник уже заканчивал арию и жест палочкой, левой рукой он вцепился в кулон на шее, переполненный магической энергией и накрывающий все его тело каким-то концептуальным эффектом. Двигался парень раза в два быстрее остальных людей в комнате, еще только вскидывающих свое оружие, и на одну скорость реакции это никак не списать. Однажды Кайнет такое уже видел, еще в прошлой жизни, и в тот раз все закончилось для него крайне печально. Армус, луч разоружающего заклинания вырвался из мистического знака, и пускай волшебник направил его с упреждением, но маг все равно успел подскочить к ближайшему бандиту, ткнуть копьем снизу вверх, вот оно, преимущество маленького роста, вспарывая горло и пробивая челюсть, а затем резко дернуть в сторону, закрываясь его телом от воздействия. Руку человека вывернуло назад, короткий обрез ружья вылетел из нее, по пути вывихнув или сломав ему пару пальцев, но противник не стал перехватывать оружие, вместо этого смещаясь в сторону и делая палочкой следующий жест. Кайнет вырвал копье, на развороте концом древка раздробил колено стоящему следующим китайцу с револьвером, а вторым ударом в лицо буквально подбросил его в воздух, но все это между делом, ведь приоритетной целью теперь стал волшебник, куда более опасный, чем любой из присутствующих тут недалеких громил.